Глава 21. Элис. Родной язык моей семьи — это язык светской беседы. Не просто учить новый язык, когда ты всю жизнь разговаривал на другом. Но мы над этим работаем. Я оказываюсь на седьмом небе от счастья, когда мы, наконец, открываемся друг другу, хотя это и тяжело. Правда, сейчас я единственный раз жалею об этом, сидя на заднем сиденье, обшарпанной и взятой на прокат машины, пока папа забрасывает поле вопросами, глядя в зеркало заднего вида. «Так мне интересно, как вы, ребятки, определяете свои отношения? Вы уже официально встречаетесь, как сейчас говорят?» «Господи, давайте просто вернемся к бессмысленным любезностям. Спроси его о спорте или еще о чем-то. Будь здесь кнопка катапультирования, я бы немедленно запустила себя из машины подальше, если бы вокруг не расстилался незнакомый французский пригород и не стояла середина декабря, в то время как я напялила на себя коктейльное платье. Плохая идея». «Да, мистер Прюитт, мы официально встречаемся», — рассмеявшись, отвечает Поль. «Надо сказать, он отлично справляется с беседой. Мне так повезло стать парнем Элис». «Господи, это даже как-то унизительно. Очень мило, но унизительно. Когда я вонзаю ногти себе в ладонь, мама смотрит на заднее сиденье и бормочет нам обоим. Мне очень жаль». Все, кроме папы, начинают хихикать. Но скоро смеется и он. В августе, когда мы уезжали из Парижа, я взяла на себя смелость записать нас на семейную терапию. Кроме этого, мама отдельно продолжает посещать своего личного терапевта. Я говорю «продолжает», потому что во время приема у психолога выяснилось, что когда я была в первом классе, мама пыталась покончить с собой. Все это время я о случившемся даже не догадывалась, но это объясняло все те мамины походы к врачу, когда я жила у бабули. На какое-то время ей это помогло, но потом она перестала посещать специалиста, потому что ей стало слишком стыдно, да и чувствовала она себя гораздо лучше. Папа не давил на нее. Он понял, что тот раз был единственным. После этого, когда мамина депрессия возвращалась, папа избегал говорить об этом, не желая ее расстраивать, а я следовала его примеру. Так мы и жили. До последнего лета, когда смерть бабули подтолкнула маму к самому тяжелому эпизоду за долгое время, и я осознала, что мы не можем больше обходить эту тему. Маме нужна была помощь. Она и сейчас ей нужна, как и нам всем. Покрытые снегом деревья проплывают мимо окон черно-белыми расплывающимися пятнами. Время от времени сквозь прорехи между ними виднеется замерзшая Марна, бегущая вдоль дороги. Когда мы последний раз ездили сюда с Полем, то понятия не имели, что хотим найти. На этот раз я отлично понимаю, что мы делаем. Мы несколько месяцев обсуждали это с Антуанеттой и на прошлой неделе принесли ей вещи, которые хотели выставить. Сегодня вечером мы впервые увидим этот новый экспонат. Папа паркует машину, и мы направляемся по подметенной аллейке к Национальному музею сопротивления. Знак на двери гласит «Ferme pour un événement privé». Закрыто на частное мероприятие. В прошлом семестре я записалась в клуб французского языка, и, кажется, не зря. Мы входим внутрь. В фойе нас встречает Антуанетта с подносом шампанского, который она ставит на стойку. Женщина обнимает каждого из нас. «Вы самые первые», — говорит она. «Хотите это увидеть?» «Да, пожалуйста», — отвечаем мы в унисон, даже мама. Мы следуем за Антуанеттой по пустым коридорам к тому месту, где висят фотографии Пьера Анри. Они по-прежнему здесь, но сейчас составляют лишь часть большой витрины, посвященной Адалин и ее группе сопротивления. Фотографии страниц дневника висят в хронологическом порядке вместе с другими снимками и остальными экспонатами, погружающими в события того времени. Висит здесь и фото Адалин в окружении нацистов, одним из которых, как я теперь знаю, был Вальтер фон Гросс. Когда я впервые увидела снимок в июне, мне чуть не стало плохо. Сейчас же я смотрю на него с гордостью. Антуанетта проделала гигантскую работу, собирая все это вместе. И вышло лучше, чем я могла себе представить. По моей просьбе она согласилась поместить на витрину фиолетовое бабулино платье со звездой Зазу. Я не особенно верю в жизнь после смерти, но если она есть, я надеюсь, что бабуля и Адалин сейчас смотрят вниз и видят, что они все это время были на одной стороне. Пока я стою у витрины с платьем, ко мне подходит Поль. Я беру его за руку, и мы вместе любуемся реликвией. «Мне кажется, у нее было предчувствие», — говорю я. «У кого?» У бабули. Думаю, часть ее продолжала думать об Адалин. Поэтому она держалась за эту квартиру до самой смерти. Но никто о ней не знал. Она не хотела копаться в прошлом, потому что это было слишком больно. Но бабуля не желала закрывать эту дверь до конца. На всякий случай. Я рад, что она этого не сделала. Я тоже. Мы возвращаемся к экспонатам, когда постепенно, тонким ручейком, начинают прибывать гости. Виви чуть не сшибает нас с ног. За ней идут более расслабленные Тео, Кладет и Люси. После них появляются родители Поля, с которыми я познакомилась прошлым вечером, когда они приехали из Лиона. Его мама дарит мне букет цветов, и они начинают болтать с моими родителями. Есть здесь и Эжен со своей женой Сильвией, и Рубен со своей женой Изабель. Последним появляется Люк в лихо заломленном на бок черном берете. Под локоть его поддерживает Карин. Едва увидев витрину, Люк произносит «C'est parfait». Это идеально. Вечер тоже идеален. Когда все заканчивают рассматривать витрину, мы поднимаемся наверх в комнату с видом на реку для ужина. Золотистые огни змеятся у кромки воды. Во время ужина, когда все вокруг говорят об Адалин, я с облегчением вижу, что Люк выглядит очень спокойным. Он тих, даже серьезен, но, возможно, он просто такой человек по натуре. Когда мы заканчиваем с десертом, Антуанетта спрашивает Люка, насколько интересно ему было бы периодически выступать в музее. После краткой заминки и горячей поддержки гостей он соглашается. Я решаю, что все настолько хорошо, что лучше быть уже не может. Еще как может. Когда тарелки пустеют, и часть гостей позволяет себе насладиться напитками, я подхожу к окну, чтобы лучше рассмотреть огни вдоль Марны. Спустя несколько секунд мне на талию ложится рука. Это Поль. Он целует меня в щеку. «У меня для тебя подарок на Рождество. Преждевременно, конечно, но все-таки», — сообщает он, потянувшись к нагрудному карману блейзера. Я шутливо тычу его в плечо. «Кажется, мы договорились, что просто идем на ужин». Он вынимает сложенный лист бумаги и отдает мне. Развернув его, я вижу копию электронного письма из Университета Нью-Йорка. Господи, сердце подпрыгивает от радости. «Поль, что это?» Спрашиваю я, хотя прекрасно знаю, что. Я просто слишком взволнована, чтобы говорить связно. «Меня зачислили в программу посещения занятий в Университете Нью-Йорка», отвечает он, поглаживая меня по спине. «Я буду находиться там с января по май, с возможностью продолжить летом, если захочу». «Боже, боже, боже, я сейчас заплачу!» Поль смеется и притягивает меня к себе, чтобы обнять. Я скучала по его запаху, ведь мы не виделись так долго. Фейстайм в последние несколько месяцев немного спасал положение, но нам все равно не хватало друг друга. Через месяц он будет в часе езды от меня, или меньше, если позволят традиционные нью-йоркские пробки. Мы сможем видеться каждые выходные. Я устраиваюсь головой у него на груди, и мы вместе смотрим в окно. Я, наверное, слишком тороплю события, но, может быть, Полю удастся остаться с нами на весенние каникулы. Мы будем жить в разных комнатах, если папе с мамой так будет удобнее. Я поговорю с ними об этом, потому что именно это мы делаем сейчас. Или, во всяком случае, пытаемся. Годами мы медлили, стоя на берегу и боясь опустить в воду палец. Но как в таком случае мы сможем пересечь реку? Есть лишь один способ сделать это. И мы, наконец, пришли к нему. Мы возьмем друг друга за руки и вместе перейдем эту реку вброд.